Глава третья. Атака клоунов. Они вошли, и первое, чем занялись, это осмотром помещения и его хозяина. Старший из них, Бронко. Мартынов так и не узнал никогда, кличка то была или имя. Смотрел в лицо Мартынова отмороженным взглядом. Его глаза, в которых застыли души не менее двух десятков убитых им людей, глядели на Андрея поверх 15-зарядного пистолета Беретта, как софиты разбомбленного театра. Бронко контролировал Мартынова, пока двое его подельников убеждались в отсутствии в кабинете посторонних и оружия. Ничего и никого не нашли. Мартынов видел, что больше всего им хочется подойти к самому уважаемому человеку в Хэммет Старс, врезать ему по мозгам и примотать скотчем к креслу, а потом вытащить из карманов отвертки, кусачки, спицы и прочую хрень, что они носят с собой на деловые встречи, и приступить к оной без промедления. Однако взять и просто так приблизиться к Мартинсону, который не убирал ног со стола и наблюдал за событиями с ледяным спокойствием, было страшно. Память о том, как в пубертантный собачий период, когда в низовом звене устанавливалась негласная иерархия, в головах этих псов была бессмертна. В стае рано или поздно наступают моменты, когда стремление выяснить альфа-существо преобладает над всеми остальными проблемами. Стая не может жить без вожака. И тот коллектив, в котором Мартынов оказался, прижившись в Хэммет Старс, от стаи ничем не отличался. Первым, что совершенно логично, под руку мастера спорта СССР по боксу в тяжелом весе попал именно Бронко. Решив воспитать русского сразу и навсегда, он затеял с ним свару по поводу пропавших из его кармана в раздевалке спортивного клуба $10. Мартынов за свою жизнь взял немало чужих денег. Он не отрицал этого и потом, когда шло разбирательство над телом едва живого Бронко, но он никогда не брал там, где жил, и с кем делал одно дело. Ему предъявили крысу. А это обвинение нужно снимать либо неоспоримым доказательством, либо оттирать это обвинение кровью того, кто предъявляет. Мартынов никогда не колебался в подобной ситуации. Организация следствия всегда претила его взглядом на жизнь и казалась самым неразумным решением возникшей проблемы. Бронко почувствовал себя нехорошо сразу после проведенной двойки в челюсть и правый бок, уже хватая ртом кислород, который не хотела воспринимать поврежденная печень. Он пытался вынуть что-то из кармана, но еще одна двойка размазала по его лицу нос и едва не проломила грудину. Точкой в разговоре был хороший свинг, окончательно выбивший из латиноамериканца остатки сознания. Бронко не слышал сути разговора, который происходил над его коряво лежащим на полу телом. Крупный разговор, но не глобальный. О каком глобализме может идти речь, если вожак стаи валяется на полу, как собака, а русский говорит: «Перестилаем крышу, братва, пики нынче не в ходу, за козыря нынче черви». Ничего из сказанного в толпе в 8 человек понятно не было. Однако совершенно ясно было другое. В низовом бойцовском звене Хэммет Старс появился новый лидер. Мартынов находился на завоеванном положении еще 1.5 года, пока, наконец, его не приметил Флеммер и не шепнул о находке Малкольму. И вот сейчас простой латинский парень Бронко, рожденный от гватемальской проститутки и матроса США, стоял перед Мартыновым и сопел через свой так и не выпрямленный толком нос. Больше всего ему хотелось разрезать Мартынову горло, вытащить через разрез галстук и пить ром под звуки смерти. Но задача была иной. За невыполнение ее Бронком грозило то же самое, что он сейчас вдохновением обдумывал в отношении Мартинсона. Его шестерки покружили по кабинету, видя, что руки советника пусты, карманы не выдают присутствия тяжелого и острого, встали по обе стороны от стола. «Как погода в Кисангенальге, Бронислав?» «Светит солнце», — с комичным акцентом произнес тот. Его говор на английском с гватемальским акцентом был очень похож на говор армянина на русском рынке. «Чему ты смеешься, Мартинсен?» — прохрюкал через разломанную носовую перегородку Латинос. «Тебе не нужно смеяться. Мы пришли по не очень смешному делу». «Разве ты уже ходишь по несмешным делам?» Бронко мужественно перетерпел обиду и перешел сразу к делу. Говорить долго он не любил, потому что говорить не умел. Но оправдывал это тем, что его задача делать дела, а не болтать. Среди людей среднего ума этот недостаток воспринимался как преимущество, и Бронко, дабы предотвращать подозрения относительно своего недалекого ума, первым делом всегда вынимал из кармана пистолет или другое железо, с которым уважаемые люди на встречи не ходят ни в Америке, ни в России. «Мистер Малкольм направил тебя в Россию найти деньги и вернуть их. Ты уехал в Россию и не приехал. Значит, ты нашел деньги и решил их украсть. Значит, ты украл их. Это нехорошо. Мистер Малкольм недоволен. Он просит вернуть деньги». Мартынов почесал мочку уха и потянулся в карман пиджака. Выставленные в его сторону пистолеты вздрогнули и замерли. «Сигарец», — объяснил Андрей и осторожно вытащил из кармана пачку «Lucky Strike». Покрутил в зубах сигарету, щелкнул зажигалкой и выдохнул дым в сторону стволов. «Давай-ка помыслим твоими мозгами, амиго. Все японцы черноволосые, значит, ты японец. Все женские японские имена заканчиваются на «ко», значит, ты японка, Бронко. Японские женщины ходят в гости к чужим мужчинам либо в сопровождении мужа, либо по вызову. Эти двое не могут быть твоими мужьями, потому что они педики. Значит, fucking Japan baby, что нужно гейше в моем офисе?» Бронко засопел, как паровоз, и сделал шаг в сторону Мартынова. Двое спутников поняли, о чем речь, только спустя минуту. И тоже обиделись. «Но-но, осторожно!» — выставив руку, предупредил Мартынов. «Они, видимо, заряжены. Скажи мне номер телефона Малкольма, и мы уладим этот конфликт. С тобой разговаривать невозможно. Ты идиот!» «Ты напишешь на бумаге банк и счет», — объяснил Бронко. «Я отнесу бумагу мистеру Малкольму. Ты уедешь в Советский Союз. Конфликт будет улажен». «Какой Советский Союз я уеду? Дефективный. Какую бумагу ты собрался нести? Ты, голова насаженная нахер!» «Я очень хочу тебя убить», — признался Бронко, вынимая из кармана что-то очень похожее на засаленный блокнот и ручку. «Но мистер Малкольм попросил узнать у тебя банк и счет и оставить в покое. Дай банк и счет, Эндрю, я могу не совладать с собой». «Хорошо, бери ручку. Ты знаешь, что это такое?» Облизав средний палец, Мартынов показал его собеседникам. «Ну так это просто ерунда по сравнению с тем, что я хочу передать мистеру Малкольму. Рисуй, пока рука не затекла». И Мартынов, резко выбросив вперед руку, второй рукой ударил по ней так, что она переломилась пополам и устремилась в потолок. Бронко с сомнением посмотрел на спутников. Вероятно, в глазах его в этот момент должен был вспыхнуть огонь, и он должен был отдать приказ ломать потенциального покойника. Но он посмотрел на спутников, словно хотел им сказать: «Возможно, придется стрелять по коленям». «Я не понял», — пробормотал один из них. «Он что, назвал нас педиками?» «Бронко, через полчаса он тебя спросит, что такое дефективный», — предупредил Мартынов. «А еще через час. Он что, нам член показал, что ли?» «У тебя хорошая компания. Жаль, не переломал вас 4 года назад, пока была возможность. Утешает лишь то, что в этом случае на вашем месте сейчас стояли бы другие потомки гватемальских шлюх и пьяной матросни». Первым не выдержал тот, что стоял слева от Мартынова. Стрелять было нельзя. Поэтому он перехватил огромную беретту за ствол и бросился на советника, будто с топором. Сообразив, что лучшего момента связать русского может и не представиться. Двое остальных ринулись на помощь подельнику. Тот, что стоял справа, собирался оббежать стол и зажать Мартынова в тот момент, когда на него обрушится рукоять полуторакилограммового пистолета. А Бронко бежал прямо на стол, рассчитывая вскочить на него и оказаться сверху. Быстро сообразив, что к чему, Мартынов скинул ноги, оттолкнулся от пола и стремительно покатился в сторону владельца топора. Ноги его, выставленные как таран, врезались в живот бойца и отбросили того к стене. Теперь, когда спинка кресла уже не была прижата к стене, Мартинсон выхватил закрепленный к ней скотчем револьвер Кеннета и дважды выстрелил в Бронко, уже вскочившего на стол. Две пули 9-го калибра сдули его со стола. Вслед за ним на пол посыпались канцелярские наборы в изобилии, украшавшие стол советника, и, хряснув, как сломанный сук, туда же завалилась настольная лампа. «Брось!» — прокричал Мартынов, вставая на ноги и держа руку с револьвером у головы оставшегося на ногах головореза. Он отвлекся лишь на секунду. В связи с невероятной живучестью инициатора нападения нужно было срочно прострелить ему колено. Когда концентрация сгоревшего пороха стала в кабинете невыносимой, Мартынов шагнул вперед и упер горячий дульный срез в переносицу латиноамериканца. «Я не знаю, как тебя зовут, амиго, но если ты дернешься, нажму на спуск. Это значит, что мой смертный грех в этой части останется неотмоленным. Как же мне просить Господа простить за смерть твою, если я не знаю твоего имени?» «Карлос». Мартынов отвел взгляд от его лба, чтобы посмотреть под его ноги. Под подошвами ботинок от Прада расползалась пенящаяся лужа. «Я правильно нашел слабое звено», — подумал Андрей. «Жить хочешь?» — спросил он под звук падающего пистолета своей последней жертвы. Крик хозяина простреленного колена и хрип Бронко. Амиго закивал головой, как укушенная слепнем лошадь. «Номер телефона Малкольма». «С мистером разговаривал только он», — давясь словами, быстро проговорил обмочившийся головорез. «Только он, по мобильному телефону, он в кармане». «Ну тогда и мне этот телефон», — попросил Мартынов. С трудом согнувшись и испытав все неудобства, которые испытывает обоссавшийся мужик, латиноамериканец распихнул пиджак Бронко, нашел трубку и протянул Мартынову. «Последний номер из списка вызываемых абонентов». «Добро пожаловать в жизнь». И Мартинсон, тяжело размахнувшись, опустил рукоятку револьвера на тему последнего из врагов. «Ты еще жива там, бэби?» Любуясь в зеркало на то, как Кеннет лапает себя по всем частям тела в поисках чего-то утраченного, крикнул Андрей в сторону шкафа. «Матерь Божья!» — услышал он в ответ. «Матерь! Я не умру, если выйду». «Только быстрее выходи, детка», — попросил Андрей, видя, что Кеннет лихорадочно нажимает на телефонные кнопки. Забросив в карман сигареты, Мартынов вскочил на стол, поднес зажигалку к датчику температуры и чиркнул колесиком. Через мгновение помещение превратилось в одну большую душевую кабину. Сандра рассматривала кабинет тем взглядом, которым, наверное, оглядывала землю после рая Ева. Лужи крови, лежащие в них тела и грязная ругань переживающего за свое колено бойца вызвали у нее неподдельное недоумение. Справа от нее лежал с разбитым лбом амбал с мокрыми штанами. Слева — безмолвный великан с заплетенной в косичку черной бородкой. Перед нею — рыдающий и умоляющий пригласить врача для осмотра его ноги. «А она говорила, страшные люди», — произнесла она странную для мистера Мартинсона фразу, разглядывая хозяина кабинета. И не найдя на нем никаких следов от ножа или пули, она тщетно пыталась реконструировать только что произошедшее событие. У нее, естественно, не получалось, в ее голове не укладывалось. Как мистер Мартинсон, который на полголовы ниже любого из валяющихся на полу, мог их побить? «Ты когда-нибудь занималась экстремальными видами спорта?» Услышала она не самый простой для себя в этой ситуации вопрос. «Дайвингом? Немного». «Не слыша себя», — прошептала она. «Подойдет», — качнул головой Мартынов. «Видя в зеркале, как на помощь первой троице мчится вторая. И этих он знал хорошо. И по этим лицам прохаживался его кулак в пубертантный период. Представь, что ты без акваланга будешь спускаться в Марианскую впадину». «Он с ума сошел от вида крови», — пришло ей в голову. Эта мысль утвердилась в ее понимании, когда он словно пушинку подхватил ее на руки и вскочил на подоконник. «Какой у тебя вес?» «То?» «Вес сколько? Сколько фунтов?» 140. Пряди ее золотой челки развивал ветер. Она чувствовала под собой бездну. «Мистер Мартинсон, у меня есть хорошие антидепрессанты». 140. Это 56 килограммов, значит. Спасибо 10 классам советской школы». Присев вместе с ней, он поднял с подоконника тяжелый цилиндр и, поглядывая в зеркало, несколько раз щелкнул какой-то кнопкой. Все это время Сандра молилась о том, чтобы он вернул ее в кабинет, но не могла даже пошевелиться от ужаса. «Ты не знаешь, что находится на 21-м этаже?» — спросил он. И Сандра почувствовала, как руки его стальной хваткой сжали ее спину и бедра. Ветер холодил ей спину и грудь, обтянутую насквозь промокшей блузкой. Она смотрела в глаза мистера Мартинсона и не верила, что это все происходит онлайн. «Есть же какие-то программы, розыгрыши, приколы». «Адвокатская контора Смит и сыновья. А что?» И она поняла, что ее уносит вниз. Первое время ей казалось, что земля притягивает ее к себе больше, чем кого-либо другого. Но потом, поняв, что полет проходит в каком-то контролируемом режиме, разжала веки. Это было невероятно. Это было круче, чем в фильме «Человек-паук». Это было ярче, чем в «Бэтмене». Мистер Мартинсон держал ее за талию одной рукой так, словно хотел раздавить, а второй удерживал в кулаке петлю, которую она видела торчащей из стального цилиндра, закрепленного у самого подоконника. Выходящая из него веревка разматывалась, как паутина паука, и ей впервые в жизни удалось посмотреть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета, не из кабины внешнего лифта, а вдыхая его воздух без опоры под ногами. Это было чудесно. Сандра закрыла глаза и прижалась влажной щекой к плечу мистера Мартинсона. Это был невероятный миг. Это был миг невероятной близости с полуволшебником, с полубандитом. Этот миг закончился так же скоро, как скоро миновал страх, родившийся в ее душе, когда она стояла на подоконнике. От динамического удара, потрясшего ее, она открыла глаза и напрягла было ноги, чтобы ступить на асфальт Манхэттена. Как вдруг посмотрела вниз и, оглушая Мартынова, завизжала. «Конечная, мисс», — объяснил мистер Мартинсон. Оттолкнулся ногами от стены, и Сандра с замиранием в сердце почувствовала, что находится как раз над проезжей частью 10-й авеню. Произошло уже столько всего невероятного, не поддающегося объяснению, что девушка решила не углубляться в подробности того, что делает этот мужчина. Качается, пусть качается. Скажет «прыгаем», значит, она прыгнет. В любом случае. Он уже убедил ее в том, что с ней ничего плохого не случится. Во-первых, он спрятал ее от бандитов, чего мог бы, собственно, и не делать. Во-вторых, он не оставил ее там, когда приближались другие бандиты. Получается, он терял с ней время, вместо того, чтобы исчезнуть самому. И вряд ли она упрекнула бы потом его в этом. Ты посмотри, качается. Хотя, признаться, приятно с ним это делать. Как бы то ни было, вряд ли он стал бы дважды подряд спасать ее, чтобы потом причинить боль. Он ненормален, это очевидно. Но он чарующе ненормален. «А это приятно». Мысль ее была прервана страшным грохотом. Она почувствовала, как мистер Мартинсон удерживает ее затылок ладонью, и амплитуда качания уже вовсе не та, что была до этого. последний момент она вдруг увеличилась вдвое. «Только бы не вниз», — подумала Сандра и снова открыла глаза. Картина, представшая перед ней, сначала ее шокировала, а потом вызвала истерический смех. Мистер Мартинсон стоял на огромном Т-образном столе, за которым восседали не менее двух дюжин мужчин в невероятно дорогих костюмах. Прямо перед глазами Сандры, на огромной, выкрашенной в защитный цвет стене, красовались метровой величины золотые буквы «Smith and Sons». По глазам замерших за столом господ было понятно, что повидать им в жизни пришлось всякого, но аналогии тому, что предстало перед ними сейчас, они не находят. Осколки стекла зеркального витража стены, покрывшие весь стол брызгами размером от квадратного сантиметра до квадратного дециметра, лежали поверх бумаг, фирменных бланков, дорогих авторучек и перевернутых письменных приборов. Перед ними стоял мужчина с сединой на висках и очевидным бесом в ребре, в слегка разорванном костюме от Понти. Он держал на руках симпатичную секретаршу с 33-го этажа в коротеньком костюмчике от эскада, и мисс дико хохотала. Лица сыновей адвоката Смита были ужасны. Они понимали, что почти уже состоявшаяся сделка в 3 миллиона долларов откладывается. Понимали, что за спиной стоящего перед ними капитана Америки и его подруги только небо Манхэттена и более ничего. Каждому, вероятно, хотелось что-то сказать. Но они не спешили этого делать в надежде, что первым это скажет кто-то другой. Но первым заговорил тот, что держал на руках секретаршу. И заговорил он на странном языке. «Веревка», «сволочь», «коротка». Но потом снизошел и до английского. «Господа, прошу вас забыть о случившемся, как если бы его не было вовсе. Сейчас мы уйдем. Вы придете в себя, и последнее, что останется в вашей памяти, это чайка, сошедшая с курса над Гудзоном». Прохрустев по столу до самого его конца, мужчина спрыгнул, опустил девушку на землю и потянул ее к выходу за руку. Через секунду, как он и обещал, о странном происшествии напоминали лишь осколки стекла на полу и на столе. «Нужно вызвать стекольщиков. Здесь ужасный сквозняк», — сказал после долгого молчания председательствующий. Трое ворвались в кабинет советника президента Хэммет Старц, когда тот еще стоял на подоконнике. Его позиция была уязвима как никогда, но достать его у латиноамериканца Бронко не получилось. Ударивший в лицо кислый запах пороха и крови остановил их на пороге. И еще 5 секунд у них отнял раненый боец, поскакавший к ним по полу, как таракан. Он умолял вызвать врачей и волочил раздробленную ногу, оставляя по полу широкий багровый след. Один из головорезов Малкольма выглянул в окно, надеясь увидеть с высоты 33-го этажа 2 размазанных на асфальте тела. Каково же было его удивление, когда он увидел, что русский, удерживая на руках девку, как спайдермен, отталкивается от стены и пытается разбить ногами витраж 50 метрами ниже. Включая соображение, латино снырнул головой еще ниже и обнаружил стальной альпинистский крюк, вбитый в стену. К нему был пристегнут мощный карабин, удерживающий трущийся о стену и тем привлекший внимание цилиндр. Если бы он был выкрашен в красный цвет, то его запросто можно было спутать с огнетушителем. «Что за черт?» — прокричал Латинос, разворачивая к подельникам растерянное лицо. «Эти секунды общего недоумения и спасли жизнь Мартынову и Сандре». В тот момент, когда они разносили брызги зеркальную стену офиса Smith & Sons, один из головорезов сорвал с пояса нож, перегнулся и одним движением отсек цилиндр от веревки. Когда Мартинсон произносил свою непонятную фразу о веревке, сетуя на ее убогую длину, она просвистела за его спиной, путаясь в клубок. «Вниз! Все вниз!» — прокричал Латинос. «Через 2 минуты тут будет взвод бродмейстеров!» «А как же я?» — вскричал обезноженный бандит, разрывая глотку от гнева и боли. «Не успеть с ним», — подумалось сменщику Бронко. И он, ничтоже сумнящийся, направил на бывшего соратника пистолет и трижды нажал на спуск. третий, с мокрыми брюками и разбитой головой, выразил желание идти своими ногами. Через минуту в кабинете осталось лишь несколько тел, поливаемых сверху тремя душевыми лейками. Вода, оказываясь на полу, смешивалась с кровью, превращала ее цвет из черного в розовый и расползалась по всей площади кабинета бывшего советника Хэммет Старс. Перед тем, как в кабинет зайдет один из пожарных, чтобы произвести разведку очага возгорания и понять, что вообще происходит, из окон здания не валил дым, хотя пульт автоматической системы безопасности показывал обратное. В офис советника вбежит обезумевший Кеннет. Падая на пол и вскакивая, ныряя в углы и заглядывая в шкаф, он будет что-то искать и проклинать все на свете писклявым, вызывающим жалость голосом. Он сделал все, о чем его просили. Он позвонил, сообщил, сдал. Но почему в награду он получает наказание, которое теперь не в силах изменить даже всемогущий мистер Малкольм? Услышав сообщение напарника по рации, он почти зарыдает в голос. Окружающая его обстановка свидетельствовала о том, что здесь гораздо большая необходимость в полиции, чем в пожарных. Кеннет выбежит из кабинета и удалится в уборную. Там он будет биться головой о стену и проклинать тот момент, когда вошел в офис Мартенсена, позволил себя приобнять за талию. В пункте 46 инструкции сотрудникам Хэммет Старс сказано, что сотрудник службы безопасности обязан бдительно следить за своим оружием и не допускать его передачи в другие руки. «Кеннет!» — раздался взволнованный голос напарника, приоткрывшего дверь в уборную. «Ты здесь?» «Полиция!»